Глава 9. 2 часа ничего не происходило. Мы с прапором нарезали по несколько кругов вокруг корабля, уже изрядно нервничая, даже пытались стучать по корпусу, но невидимая защита не дала это сделать. Тогда прапор швырнул подобранным камнем и громко, нецензурно выругался. Черт с ними, с кирдами, но Кира это беспокоило больше всего. Когда Лиший принялся бубнить проклятие на старославянский лад и плести на своей бороде мелкие косички, наконец-то появилось сразу 9 фигур с объемными предметами в руках. Чуть отойдя в сторону, кирды устроили целое представление с моментальным строительством сложной техники, что оказалось, видимо, порталом. Следующие 2 фигуры, материализовавшиеся в пространстве, поспешным шагом направились к нам. «У меня много новостей, и нам предстоит долгая, очень серьезная беседа», произнес Кир, показав глазами на кирда. «Гурл приглашает нас на важные переговоры». «Что это?» Леший смотрел из-под лобья на суетящихся внешников. Ему очень не нравилась эта нездоровая активность. И не только ему. «Это для вашего друга. Мы отключили защиту корабля. И я пошел на огромный риск. И надеюсь, он оправдается». «Ты по-человечески объяснить можешь, что происходит? Или так и будешь мне мозги пудрить?» Леший говорил тихо, но убедительно. Каждое слово сопровождал поток такой сильной отрицательной энергии, что меня пробрало до костей. «Гурл, оставь нас, сначала мы обсудим все сами». Гурл молча кивнул Киру и ушел к своим. Леший и прапор сверлили его недобрым взглядом, который махом одновременно перевели на местного немца. «Говори!» – рыкнул Леший. «Что эта нечисть задумала?» Кир протяжно выдохнул. «Голова идет кругом, батька. Ты знаешь, кого мы грохнули на озере? Одного из самых первых подопытных, искусственно выведенных генной инженерии». Леший зло засопел, давя взглядом. Кир поторопился с объяснением, пока Леший окончательно не взорвался. «Призрак внешника в бункере нам рассказал о скреберах. У костра мы говорили тебе о том, как и откуда они появились». Леший кивнул. «Так вот, этого скребера создали ученые в лаборатории, полностью слепили. Не из готовой особи сделали, а именно сами вывели. Они соединили ДНК разных существ с разных планет и из разных галактик, и чтобы оно все соединилось, накачали его экспериментальным препаратом, который способствует слиянию несовместимого. И... умник его съел. Ну и... что по слову тянуть?» Кир, вынув платок, протер взмокшую шею. ДНК этого скреббера соединилась с ДНК умника. Ученые, кивнул в сторону суетящихся кирдов, сделали научное предположение, что это произошло из-за экспериментального препарата. Мое сердце сжалось и упало в пятки. Это ведь я посоветовал тогда съесть тот труп. Вот же... матерная брань, совсем не подлежащая печать. Что с ним теперь будет? Они не знают, но он меняется. Гурл попросил разрешения им обследовать умника. Однако, ты дал разрешение? Батька, ладно, не гунди, ну, и у кого какие мысли, говорим. Я согласен на обследование, пробасил голос над нашими головами. Ух, Леший, чтоб тебя! Грохнулся с чурбака старый. «Ах ты, супостат бронированный!» Вырвав пучок растительности вместе с почвой, швырнул над моей головой, угодив, судя по звуку, в цель. «А ну-ка, подойди-ка сюда!» Леший старался не орать, глядя на висящую в воздухе траву, но внимание мы все равно привлекли. «И давно ты тут? Ну, подожди, я тебе устрою!» Взобрался он обратно на дровину, отряхивая руку от прилипшей земли. Сверху из пустоты фыркнуло, обдав нас горячим воздухом с запахом свежей рыбы. Зелень сразу отлетела в сторону. «Ты там чего, рыбу жрешь?» «Угу, съел. Я на речке был. Почувствовал, что эта инолетная штука пропала и подумал, что они улетели, вот и пришел сразу. А почему они выключили это?» Почти все внешники прекратили работу и дружно уставились, наблюдая, как мы разговариваем с кем-то, кого не видно. Один из кирдов метнулся к кораблю, и спустя мгновение кубарем вывалился в странного вида очках. Другие, глядя на сотрудника, бросились к панели управления клацать давилками и вывели в воздухе картинку умника. «Все, срисовали тебя черти, выходи скрыто», — усмехнулся леший. Картинка с голограммой кирдов впечатлила. Но когда в пространстве рядом с нами появился здоровенный элитник, почти все ломанулись в свой космолет. Остался один тип в очках, Гурл и еще оператор, сидевший за пультом. Но я подозреваю, что у того просто отказали ноги, вот и остался сидеть, бледнее все больше и больше. «И как же они меня обследовать собираются, если словно мыши разбежались?» Хихикнул умник и шутканул. «Бу!» Парень за пультом дернулся и упал со стула. А эти двое так и стоят, не шелохнулись даже. Разглядывают громадину и переговариваются между собой. Кир усмехнулся. «Да, эти готовы умереть ради науки. Фанаты, как и мой брат». Гурл дотронулся пальцем до уха и активно заговорил, явно ругаясь. Вскоре рядом стали появляться кирды, таращась в нашу сторону, робко взялись за продолжение брошенной работы. Один почему-то упал. Его, взяв за руки и за ноги, оттащили в сторону. Появились еще 5 штук. Двое забрали обморочного, трое направились работать. «В общем, — продолжил Кир, — я тоже считаю, что его надо обследовать, и я буду лично принимать в этом участие». «Они не навредят ему?» – поинтересовался я, опасаясь вероломства и вспомнив сразу все страсти и ужасы обо всех внешниках скопом. «Нет, я на шаг не отойду. И еще, Гурл ради этой информации и материалов для исследования готов пойти на переговоры вплоть до заключения контракта». «Какой такой материал?» – напрягся леший. «По мелочи. Немного крови, мазки, соскобы, мочу, кал, может еще чего-то, но здоровью это не повредит и болезненно не будет». «Даже так? Что я такой ценный, что за мое дерьмо жемчугом готовы платить?» «Нет, умник, в том-то и дело, что ты бесценный», – ответил леший, грустно вздыхая и почесывая шкуру мутанта под очередной пластиной. «Ты единственный такой во всей вселенной». «Это много вселенная?» Умник стоял почти полностью закрыв глаза и балдел, но за подозрительными кирдами следить сенсором не переставал ни на мгновение. «Очень. Я тебе расскажу потом, и даже фильм посмотрим, когда домой вернемся. Есть у меня там одно кино, документальное». Умник мечтательно вздохнул, вспомнив, как он на острове заглядывал в окно дома, чтобы посмотреть телевизор. Тогда ему очень нравились мультики, которые смотрел маленький Феникс, а документальные фильмы он еще не видел. Должно быть интересно, раз Высший предлагает. «Высший, а что можно с них взять за это обследование?» Заговорщическим тоном поинтересовался мутант. «Я им «Такую кучу!» Леший перевел взгляд с умника на Кира. «И действительно, что мы можем стребовать с них за анализы?» «Это...» – заблестели глаза прапора, указывающие на космолет. «Харя у тебя по швам разойдется», – усмехнулся Кир. «Ты еще телепорт затребовал бы». «А че, не согласятся? Мне тоже эта штука нравится», – поддержал умник вояку с жабой. «Еще как согласятся, даже не моргнув, если обменять тебя целиком вместе с анализами». «Не, это Карлова нам и самим необходимо». Леший хлопнул мутанта по задней лапе. «Му!» – пошутил умник и шумно плюхнулся на землю, усевшись как медведь рядом с высшим. «Думать надо б накрепко», – заговорил леший, поглаживая шершавый бок мутанта, который наблюдал за кирдами. «Не прогадать бы!» «О, гляди, идет! Хе-хе, а боится-то как! Хе-хе!» – хихикнул мутант и сделал серьезную морду лица, когда кирды приблизились на достаточно близкое расстояние для ведения беседы. «Рад приветствовать тебя, умник!» Глаза Кира стали большими, а лицо вытянулось. Он удивленно посмотрел на горло, но промолчал. Видимо, сейчас произошло что-то из ряда вон выходящее, что нашего немца так перекосило. Умник покосился на Лешего, тот кивнул. «Привет, Кирд! Меня зовут Гурл, я очень рад знакомству с тобой!» Умник склонил голову на бок, внимательно рассматривая Гурла, даже деликатно обнюхал его, напряженно о чем-то размышляя. Кирд стоял спокойно, не дергаясь, только немножко сменил цвет лица. Любопытство, волнение и опасения за нас ощутил я от друга. Он переживал не за себя, не за то, что сейчас попадет в лапы к тем, о которых слышал столько ужасного. Об этом он не думал совсем. Он опасался, что может случиться что-то плохое с нами и с теми, кто прятался в лесу, пока его будут обследовать. «Ну что, вы посоветовались?» Стараясь как можно непринужденнее, спросил Гурл, глядя в глаза Лешему. «Да, он согласен». Леший буравил Гурла, словно разглядывал в нем саму душу. «Усыплять себя не дам, так делайте!» – рыкнул умник. Гурл поджал губы. Видимо, это заявление усложнило задачу. «Мои люди тебя очень боятся, они не привыкли». «Ты слышал, что он сказал? Или делайте так, или никакого обследования!» — вступился за умника леший, прервав Кирда. «Минутку!» – кивнул Гурл и, тронув ухо, затараторил на своей цыкающей и квакающей тарабарщине. «Оргов согласен, но только с условием, что ты будешь четко исполнять его указания и никаких резких движений. Наши люди и без того на грани нервного срыва. За этот вылет всем придется выплачивать двойные премиальные. Это точно. А если кто-то пострадает, мы пойдем тебе на уступки, но и ты пойми нас». Умник спокойно кивнул и облегченно выдохнул. Теперь-то они точно не посмеют обидеть его семью. Теперь он проследит, и если что... «Все будет хорошо, не волнуйся», – передал я мысленное послание другу. Тот глянул на меня и подмигнул. Гурл снова тронул ухо и, прослушав сказанное, сообщил нам, что у профессора Оргофа все готово, и он ждет пациента. Кир пошел вперед. Умник, плавно стараясь не делать резких движений, следовал за ним. Немного не доходя до столпотворения внешников, мутант на мгновение обернулся, окинув нас беспокойным взглядом, и шагнул в гигантских размеров палатку. «Леший, как давно ты уже тут?» Не помню. Важно? Ну, как сказать? Результат анализа крови показал очень большое количество мутагена. При таком соотношении ты должен выглядеть моложе Кира. Ему, кстати, на момент попадания было 64 года, а сейчас больше 25 не дашь. А ты? Мне 42 всего было и будет. Таким я сюда попал, таким и помру. Не вижу причин в отказе организма омолаживаться. Вот тут они, причины. Постучал пальцем себе по лбу. Давно бы как щегол бегал, только не желаю того. Не статусно как-то, по рангу не положено. Интересный случай, да. Я никогда и подумать не мог, что мутагенезом можно вот так управлять. Леший фыркнул. Я тоже. Просто хочу таким быть, и все. Ну что ты ко мне причепился, аки пьянь да радива? Спой да спой! Леший сидел в раскладном кирдовском кресле, весь облепленный датчиками, и наблюдал, как Оргов возится с его ногами, попутно непринужденно ведя вполне дружескую беседу, сращивал протезы с плотью. Ощущения довольно неприятные, даже несмотря на болевую блокаду. Нанотехнологии в буквальном смысле плавили живое тело, сливая его в одно целое с неживым. От одного вида становилось не по себе. Ту же процедуру проходил и умник, который растянулся прямо на земле, а вокруг него, как муравьи, суетилось аж 8 кирдов. За 4 часа, проведенных рядом с говорящим элитником, они вели себя уже почти смело, но о каждой манипуляции предупреждали заранее, опасаясь за неадекватную реакцию чудовища и за свое здоровье. «Ну, что эти ваши тесты показали?» – возобновил беседу Леший, стараясь отвлечься. «Умник тоже сможет синим огнем плевать». «Не могу ответить, пока мало что видно. Процесс развития в самом начале, и что из вашего умника в итоге получится, я и сам бы желал знать. Но то, что его слюна тормозит развитие клеток, тем самым замедляя регенерацию, это уже и сейчас понятно. У сбежавшего объекта этот ген находился, как ты сказал, в синем огне, поэтому ваши конечности не регенерируются. Заживление подобных ран происходит, но очень медленно. А у умника этот ген обнаружился в слюне. По идее, если его слюна попадет в рану, произойдет то же самое, что и с твоими ногами». «И если я откушу ван того кирду руки», – покосился умник на медика, который спиливал кусок пластины с его брони на ляжке, – «то они больше не отрастут?» Медик сразу прекратил работу и сделал пару шагов назад. «Пили-пили, это я так просто спросил», – подмигнул ему мутант и отвернулся. «Без наглядного подтверждения это всего лишь теория, нужен эксперимент», не отрываясь от своей работы, вполне серьезно ответил Оргов. «Есть желающие», тут же не упустил момента умник. «Не балуй». Умник печально глянул на Лешего и вздохнул. Замершие работники вновь засуетились. Кир на пару с Гурлом толклись у приборов, показывающих итоги анализа, а мы с прапором следили за окружающей обстановкой, стараясь не сильно показывать свое напряжение и не мешаться под ногами. После отключения от гонялки из космолета образовалось 6 человек охраны. Их присутствие напрягало. «Прапор?» «Слушай, а чего их так мало?» Я взглядом указал на одного из охранников. «А сколько тебе надо?» «Ну, человек 50 хотя бы». «Ха, дурик, это же кирды, им эти-то не особо нужны. Так, чисто на всякий пожарный. В их леталке такое крутое охранно-оборонительное оборудование установлено. Закачаешься». «Видел?» «Ага, с экскурсией гулял». «Логика, док, логика и военный опыт. Ты внимательнее посмотри на них, Видишь, каждый как руки держит и где стоит, а в корабле еще и за пультом дежурный во все глаза пялится. И случись чего, они свои штуковины врубят на полную катушку, и пока мы тут корчиться будем, занырнут в кораблик и тю-тю. Это если противник серьезный, а с мелочью, вот они для того и стоят. Понял. Учись, солдат. Ухмыльнулся прапор и, выплюнув изгрызенную палочку, полез в карман за новой. После окончания операции по трансплантации кирды устроили с нами переговоры. Нет, Кир, прости, но я не могу вам дать это оружие. Ты же прекрасно понимаешь, какое преимущество оно дает и что это идет вразрез с нашей политикой о невмешательстве во внутренний мир. Меня уволят за такое самоуправство. Я могу предложить вам технику, различный огнестрел, амуницию, гаджеты, кое-какую аппаратуру и, в конце концов, оборудовать лабораторию лучше, чем у Горыныча. Мы можем договориться о взаимовыгодном обмене и на будущее. Оргов ночами спать не сможет, думая о развитии, и если ты периодически станешь отсылать нам материалы по изменениям умника, мы тоже, в свою очередь, не ударим в грязь лицом. Умник мне не собака. Умник мне друг и брат. И это ему решать, сотрудничать в дальнейшем с вами или нет. В конце концов, он глава и представитель новой, третьей расы. Гурл перевел взгляд с Кира на мутанта. Умник растерянно топтался на месте, неуклюже опираясь на новую конечность, тянул с ответом и, наконец, собравшись с мыслями, выдал. «Такие вопросы должны решаться в кругу семьи и без лишних ушей. Мы вам позже дадим ответ на это предложение». «Надеюсь, он будет положительным. На одного из вас и так уже открыли сезон охоты». «Не стоит, Гурл!» Тут же прервал его Кир. «Нет-нет, я и не думал угрожать. Я констатирую факт и указываю на логическое развитие событий. Шпионы, знаешь ли, есть кругом, и наш мир не исключение. Я знаю, кто сделал заказ на Дока, кто и почему, и какова цена вопроса, тоже известно. В моих силах заставить заказчика аннулировать сделку и поставить Доку и Умнику охранное устройство. Это небольшие гаджеты, которые в случае необходимости срабатывают, уничтожая потенциальных противников, самого же носителя закроют непроницаемой оболочкой. Батарея, правда, одноразовая, и требуется замена всего устройства после каждого использования. Поэтому рекомендуется применять только в самых крайних случаях. Это экспериментальный аппарат. Гурл вытянул вперед руку, показывая тонкий серый браслет, вроде как из пластика. Активируется он как механически, так и голосовой командой. При попытке насильственного снятия срабатывает автоматически. Радиус поражения до полукилометра. Радиус меняется, его можно указывать при активации, так же как и указывать отдельные цели или массовое уничтожение. Если активировать гаджет, заключив в объятия другого человека, сомкнув руки, то он также окажется под защитой данной оболочки. «А если не сомкнуть руки?» – поинтересовался прапор, легонько пощупав его пальцем. «Убьет». «Веселый браслетик. И сколько ты таких можешь дать?» А я подумал, интересно, на ком они проводили испытания? «Пока не знаю, это надо обсудить с начальством. Браслеты эти экспериментальные, даже на нашей базе мало кто знает об их существовании. Для умника придется делать отдельную партию, причем многое меняя, потому как это, указал на свое запястье с браслетом, стандарт». «Хм, однако». Прапор крепко задумался и даже закурил. «Вот тебе и синица в руках, и дятел в жопе». «Да, и насчет назревания военной активности по отношению к вам Я также могу повлиять на третью сторону, напомнив о невмешательстве. Поверьте, ко мне прислушивается. Временно, но все же». «Ага, кто бы сомневался», – почти неразборчиво пробубнил прапор, глядя в одну точку. «Ваши противники не получат никакой поддержки от внешников», – продолжил Гурл, не обратив на реплику прапора никакого внимания. «Никаких торговых отношений, никаких договоров. Но это будет лишь единожды, только на этот случай. Поэтому советую вам урегулировать проблему как можно скорее. Я постараюсь выиграть для вас этот месяц. Дальше гарантий у меня нет. Делая это, я сильно рискую. У нас не увольняют, как обычно». «Ага, в курсе», — думая о своем, на автомате сказал прапор. Гурл удивленно вскинул тонкие брови, но остался без пояснений на свой немой вопрос. Прапор на него даже не взглянул. Он сосредоточенно тыкал палочкой в столешницу небольшого складного столика с так и нетронутым чаем и сладостями. «В общем, так», – хлопнул леший по коленям, опираясь на них руками. «Ты сейчас берешь те результаты, которые тебе отдаст Кир, и шуруешь на своей леталке к своему начальству выбивать для нас плюшки, а мы тем временем домой поедем, ибо действительно пора давно. Ты...» — Леший ткнул в сторону Гурла здоровенным пальцем. «Как управишься, прилетай, и тогда поглядим, чего твой шеф готов дать за то, что вы хотите взять, и стоит ли оно того». «Хитрые вы, мутанты, все как один», — усмехнулся Гурл. «Хитрые и наглые». «Ну уж не тупее вас будем. Угу. Ты мне тут про скромность песни не пой, а лучше шевелись скорее. Вам нужны материалы и результаты, а у нас война на носу. Если они победят, не видать вам умника». «С чего это ты взял, леший?» «С того, что, зная его характер, уверен в том, что живым не дастся и биться до последнего станет. Мои ребята, как ты выразился, все как один, так что, Гурл, ушки от хрена вы получите, а не исследования с премиями и научными открытиями. На трупах, если только». Теперь Гурл задумался. «Не понимаю». Вдруг неожиданно даже для самого себя вырвалась бушующая мысль, все время не дающая мне покоя. «Не понимаю, почему вы с нами заключаете сделки, а не отбираете желаемое силой, как это делают все нормальные внешники?» «Невыгодно. Мы можем сейчас забрать умника и всех вас вместе с теми, кто прячется в лесу, но...» Мы переглянулись, поняв, что лагерь давно был обнаружен. Значит, Мухина защита не работает в контакте с их оборудованием. Сердце моментально сжалось и похолодело в районе грудной клетки. «Не волнуйтесь, у нас нет подобных намерений», — усмехнулся Гурл. «Но, допустим, чисто теоретически мы это сделали. И что мы получаем бонусом? Головной боль в виде твоего брата, Кир, а какой он паскудный бывает, ты сам знаешь, и проблемы со стороны Парадиза. В конце концов, придется уничтожить институт, что нам крайне нежелательно, и город, что тоже плохо, потому что остальные иммунные ополчатся против нас так же, как и против остальных. Стронги откроют охоту на кирдов, хотя сейчас нас не трогают, если только чисто случайно. Разорвутся контракты с сотнями стабов, прекратятся поставки материала, начнутся потери сотрудников. Вы, кстати, знаете, сколько наших погибло тут за последние 3 месяца? Ни одного. А до этого мы потеряли всего 2 за год, и то по банальной халатности. Случились проблемы с защитным оборудованием. А какие потери у всех остальных внешников? Прапор ухмыльнулся. «Вот то-то», — кивнул Гурл. «Ага», — подумал я, — Понятно, что за халатность. Вспомнил рассказ Фаргуса о гибели его сына. Видимо, тоже чем-то не угодили начальству. Вы даже представить себе не можете, какие убытки понесет наша компания и сколько голов полетит в увольнение, в посмертное увольнение, скажу я вам. Гурл протяжно вздохнул. «Ни один умник не стоит таких затрат, поверь, док. Мирно сотрудничать на взаимовыгодных условиях гораздо продуктивнее, нежели затевать убыточную резню. Наша цивилизация давно прекратила всякого рода войны, хотя при случае у нас есть чем ответить, и об этом знают все». «Да», – усмехнулся прапор, – «нет ничего надежнее в гарантии мирной жизни, чем сильнейшее вооружение за спиной». «Верно», – Гурл оскалил игольчатые зубы. «Вот кому с нашим прапором состязаться в самой обворожительной улыбке». «Вот и мы воевать не хотим, поэтому и просим вас о лазерной установке для гарантии мира в наших краях». Прапор отшвырнул в сторону окурок и уставился на Гурла, буравя тяжелым взглядом. Кирт улыбнулся. «Я доложу об этом, но уверен, что вам откажут. Нам нельзя так сильно вмешиваться в вашу жизнь. К сожалению, мир на этой планете невозможен». «С вашей штукой еще как возможен». «Это всем невыгодно. Вам не позволят. Другие внешники выжгут ваши земли вместе с нашей установкой, как только узнают о ней. Пока вы барахтаетесь, воюя меж собой, это всех устраивает. Это прибыль. Колоссальная прибыль у отсталых стервятников». Гурл брезгливо скривился. «Мы не разделяем эти методы, но и мешать не станем, пока их действия напрямую не коснутся наших интересов. Политика, прапор, она и в нашем мире бывает грязной». «Я бы очень хотел», – вдруг заговорил молчаливый профессор Оргов, – «при следующей встрече увидеться с Мухой. Полагаю, что этот мутант – никто иной, как человеческий скребер. Не удивляйтесь и не отрицайте», – выставил он вперед ладонь, остановив наш порыв. «Я заметил, как он показал какой-то черный предмет Горынычу, и тот резко изменился в лице и согласился на вторую игру. Но тогда я не придал этому сильного значения, а зря. На подлете наши датчики зафиксировали сильный всплеск энергии, принадлежащий скреберу. Совершив разведывательный облет территории, мы обнаружили на месте всплеска большое скопление живых мутантов. Но это ведь невозможно, не правда ли? Чтобы рядом со скребером, да и толпа людей. Потом мы нашли и вас, спокойно сидящих у костра, и сложив все воедино, я пришел к выводу, что ваш муха, возможно, и есть тот, кто выдает эти всплески. Когда навстречу вы вышли без него, я убедился в своей гипотезе на 90%. Такие особи встречаются, да, но настолько редко, что за всю свою практику я ни одного не видел. Этот случай первый. Информация останется в секрете. Это гарантия и одно из условий будущего контракта, как на умника, так и на муху, если они, конечно, согласятся сотрудничать». «А если нет?» – буркнул умник. «Ну что же, очень будет жаль, если нет, но конфиденциальность – это одно из качеств, за которые нас ценят. Я действительно рад знакомству с вами и не только как с объектами для исследования, но и как с интересными собеседниками». Леший кашлянул, прочищая горло. «Пока не могу ответить взаимностью Оргов», – сказал он. «Стереотипы, они, кажется, уже в крови за столько-то лет». «Надеюсь, мне удастся изменить твое мнение о нас, Леший, и когда-нибудь ты протянешь мне руку приветствия». Оргов слегка улыбнулся, обнажив выпирающие клыки. «Вампир?» Не поверил я своим глазам. «Что, серьезно?» Оргов заулыбался еще шире. «Нравится? Или ты испугался? Нравится мне сливочное мороженое, а сейчас я обосрался. Я хмыкнул. Жутковато как-то, тем более чеснока я уже месяца два не ел, и распятия на мне нет. Ургов откровенно заржал. Заржал и Гурл, а вот нашим стало не до смеха, особенно лешему. Креститься не стал, раньше же был язычником, да и сейчас им остался, а вот какой-то заговор себе под нос бубнить принялся. «Успокойтесь, не вампир я», – смеялся Оргов. «Это обычная физиология моей расы. Наши зубы меняются каждые 5 лет. Новые понемногу вытесняют старые, и на финальной стадии вид получается вот такой». Снова задрал вверх губу. Кто-то сразу их удаляет и ходит пару месяцев с дырками, а мне нравится, особенно когда реагируют вот так, как вы. Ох, давно так не смеялся. Вот вам и стереотипы. До сих пор хихикал Гурл. Мы, варгалы, вполне плотоядны, но реакция на меня была так себе спокойная, хотя и набор зубов мой куда симпатичнее, чем у Оргофа. А он, к вашему сведению, вегетарианец. И не только он, почти все его расы. Ладно, леший, я рад, что мы встретились, и думаю, что наше знакомство продолжится дальше. Надеюсь, мы скоро увидимся. Руку им пожал только Кир. Мы же просто кивнули на прощание. А прапор тайком перекрестился и, проводив взглядом исчезающий в пространстве корабль, пошли в лагерь. Шли молча, каждый наедине со своими мыслями.